Глава 9. Разговор с Татьяной Алексеевной занял гораздо больше времени, чем изначально планировал Иван. Конечно, если бы Ася не поддержала ее экскурс в историю рослинского интерната, они успели бы навестить еще и Светлану Суркову в девичестве Леонову. Хотя, если повезет, еще можно успеть. В принципе, что он теряет? При любом раскладе ночевать придется в гостинице. Случится это до встречи со Светланой или после, какая разница? Главное, Аська рядом. Иван краем глаза посмотрел на соседнее сиденье. Точно рядом, сидит, сосредоточенная, задумчивая. Лоб перерезала морщинка. Иван ужасно не любит эту морщинку. Стоит ей появиться, жди неприятностей. Наверняка в голове у спутницы засела какая-то мысль, которой она, по природной своей деликатности, не спешит делиться. Ну что? Не выдержал Иван, когда Екатерина осталась далеко позади. Какие мысли? Думаю, со Светланой мы все-таки встретимся сегодня. Я сейчас ей позвоню, уточню. И еще, мне кажется... Тут голос Аси дрогнул. Нужно Федору позвонить, попросить, чтобы он поискал вторую подругу Галины, про которую Татьяна Алексеевна сказала, помнишь? Я пока еще склерозом не страдаю. Злата Вальковская. А вот ты, наверное, забыла, что у нас с Лебедевым пари. С какой радостью я буду с ним делиться своими наработками? Сами найдем эту Злату. Ну, Вань, жалобно простонала Ася. Ну что, Вань, дело не в пицце. Для меня это принцип. А мне кажется, что для нас главное не наши принципы. А что? Что главное? Максимальное полное удовлетворение запросов клиентов. Скороговоркой выпалила Ася. Чего? Кого удовлетворение? Клиентов, смущенно повторила Ася. Кто такую чушь сказал? Кристина, но я тоже так считаю. То есть, по-твоему, клиенты – это наше все? А собственные чувства можно засунуть куда подальше? Пусть полежат, пока до них время дойдет. Ты это о чем сейчас? Ася хитро улыбнулась, и морщинка разгладилась. Я же как раз о своих чувствах и говорю. Чем быстрее мы найдем родителей Инги, тем скорее у нас появится хоть немного времени для них. Предлагаю альтернативный вариант. Ты звонишь Федору, затем мы выделяем время для чувств. Тут как раз рядом отличное место. А утром? Нет. Я звоню Федору, затем едем к Светлане. И потом уже все остальное. Как скажешь. Тяжело вздохнул Иван, провожая взглядом промелькнувшее придорожное кафе с прям-таки упоительным названием «Борщ с пампушками». Он присмотрел его в приложении для смартфона, еще когда строил маршрут в Екатеринино. Знал, что Ася делала на первом плане, но попробовать-то стоило. Ну вот и попробовал. Лебедев, ясное дело, обрадовался такому подарку. Ивану даже с водительского места было слышно, как он радостно верещит в Асином смартфоне. Ну ладно, посмотрим, кто кого. Со Светланой Сурковой детективы договорились встретиться в магазине спорттоваров, где она работала менеджером. Вот откуда ноги растут, если речь палки для скандинавской ходьбы, подаренные матери, подумал Иван, припарковываясь возле торгового центра. Правильно они поступили, не купив тортик. Выглядела Светлана живым олицетворением здорового образа жизни. Чистое, не морщинки, лицо светилось здоровьем. Свободная водолазка не скрывала тонкой талии. Светлана сразу дала понять, что ни какой-либо информации, ни свободным временем она не располагает. Галя всегда была себе на уме. Я понятия не имею, где она жила, сбежав из кулишек. Знаю только, что приютил ее какой-то мужчина. Кто, она тщательно скрывала. Я лишь поняла, что он возрастной. Такой себе папик. Он давал Галине деньги, покупал шмотки, поселил ее в своей квартире. «Адреса не называла?» – уточнил Иван. «И имени папика?» «Нет, что вы. Я поняла только, что дело происходило не в Рослине». «Почему вы так решили?» «Не знаю», – Светлана пожала плечами. «А она случайно не говорила об отце своей дочери? Кто он? Может, тот самый мужчина?» «Подождите», – Светлана удивленно воззрелась на Ивана. «Какой ребенок? Не было у нее никакого ребенка?» «Ну как же? Дочка родилась в 1996 году». «Ну, Светлана задумчиво потерла указательным пальцем переносицу. Я последний раз Галину видела в том же 1996 в феврале. Тогда она ни о каком ребенке даже не заикалась. Может, сразу после встречи выпускников забеременела? Тогда точно бы успела до конца года родить. Иван для верности посчитал на пальцах и подтвердил. Успела бы. Тут Светлана выразительно посмотрела на часы. Могу вам посоветовать поговорить со Златой. По-моему, она позже пересекалась с Галей. Телефона ее у меня нет, я свой старый утопила, и контакты пропали. Но у нее есть аккаунт в Одноклассниках. Злата Вальковская. Она там одна с таким именем. Думаю, лебедь в своей легкой руке уже отыскал Злату Вальковскую, которая одна такая, сказал Иван, когда они, поблагодарив Светлану за уделенное время, вернулись в не успевший остыть форт. «Отлично!» – улыбнулась Ася. «Значит, мы со спокойной совестью можем поесть борща. Доставай свой смартфон. Уверена, поблизости найдется какая-нибудь уютная столовка». Иван осторожно тронулся с места, чувствуя, как теплая волна радости смывает с души налет раздражения от вынужденной уступки Федору перспективного направления в расследовании.